И мы, говорят, сбрасываем в реку отходы, они чище, чем вода в самой реке. Вот практически ее можно назад брать, использовать. Мы, говорят, этого не делаем, но она настолько чистая, что ее можно использовать повторно. И за этим следит правительство. Периодически приезжают, проверяют, как у вас дела по всем этим вопросам. Вот интересный вопрос, значит, их, как они строят молитвенные дома. Ну, конечно, молитвенные дома, они не похожи на наши. Они вообще-то вообще без окон, там они не нужны. Там тепло постоянно. И что интересно, комаров нету. При такой вот парности. Иногда, говорят, бывает гнус какой-то они называют. Но тогда, когда были, ничего не было. Настолько чистый воздух, ничто не тревожит буквально. Говорят, змеи были. Вот мы их всех выловили, ядовитых их поубивали. Так что спите спокойно, никто вас не тронет. Вот комнаты, здесь они закрываются, такие вот разбежные окна. Потому что все-таки это комната. И по другим причинам. А так молитвенные дома открытые. Дверей нет в их молитвенных домах. Проемы дверные, все. Сделано так, чтобы просто дождь не шел. Там дожди очень часто бывают. Но, конечно, оборудовано все. В любое время, куда бы ты ни шел, ты практически оказываешься под крышей. Вот на всем протяжении. Навесы такие сделаны аккуратно. И где мы еще? Если дождь чуть-чуть ступил в сторонку, и ты уже находишься под крышей. И у них вот эти дома строят пресвитерии. Они называют пресвитерии. Значит, церкви собирают десятину, а десятину от десятину они регулярно отправляют в пресвитерию. И когда кому-то организовывается церковь, и нужен молитвенный дом, они звонят, что мы такие и такие, звонят в пресвитерию, в центральную, нам нужен молитвенный дом. Они начинают молиться. Господи, нужен им молитвенный дом или не нужен? Можно им строить или не надо? И очень часто бывает, когда Господь говорит так, у них есть непорядок вот в таком-таком вопросе. Пусть устранят. И там у них непорядок, пусть устранят. В чем смысл заключается? Если церковь не устранит проблем, которые есть, она может развалиться, и ей не нужен будет молитвенный дом. И поэтому, если они строят, то они строят основательно. Сначала, надо ли, будет ли там церковь. И когда вот устраняют то, что Бог сказал, они начинают строить. Церковь и пальцем не шевелит. Строит пресвитерии. У них есть штат, наверное, человек 15 или 20, не знаю сколько. Оборудован, конечно, компьютеризация, все. Они сами берут грунт, какой там, сами рассчитывают фундамент, сами рассчитывают размеры. У них есть все специалисты, имеющие лицензии. И строят они молитвенный дом в течение 2,5-3 месяцев любого размера. 7 человек бригада. Все поставлено под четкий контроль. Вот они, допустим, спроектировали фундамент. Они говорят, вот этот фундамент, мы вам даем блоки. Мы вам даем все. Фундамент вы должны построить. Я как пример говорю, за 4 дня. Вы должны построить и дать нам знак, что вы это сделали. Если они не сделали, начинают сразу разбираться, в чем причина. Вот. Единственная причина, на что не обращают внимания, это когда пойдут проливные дожди, когда вот такие проблемы, когда нельзя работать. Остальное для них не является причиной задержки. Тогда исправляйте и все. Получают они зарплату строительной бригады нормальную, как все люди. То есть ничего особенного они не получают. И они строят в месяц 30-35 молитвенных домов. Дело в том, что мы спрашивали у них, а не лучше ли было бы, чтобы мы строили церкви сами? Они говорят, не лучше. Потому что получилось бы раза в 2-2,5 дороже. Это раз. Второе, они не рассчитали бы запас материалов. У нас, говорят, никогда ничего лишнего не бывает. Почему? Они, значит, мы были на том складе, где у них все запасные материалы. Там балки, брусья, покрытие. Да болтик одного. Вот у нас зал, где люди учатся строить, если мы их набираем. И они практически Все уже построят там. А там только соберут на месте. А говорят, у нас больше 22 тонн, дом не весит. Потом мы всегда, говорят, две машины, и за один заезд мы забираем и вывозим все. Притом, говорят, мы берем все эти материалы на заводе без всяких накруток. А сами-то ни накруток никаких не делают. И потом вот у нас этих проблем нет. Мы сами строим. Притом они имеют лицензию. Никто придраться не может к этому. Но будут строить только тогда, если они уверены, что они строят, и это будет польза. Так никогда ничего не будут строить. Вот у них все именно вот так вот поставлено, все под таким вот строгим контролем. Уже не говоря про другие, более серьезные вещи. Конечно, в принципе, я, допустим, лично заметил, что они сами не всегда поступают так, как говорят. С какой точки зрения? Они говорят, всегда откровение надо проверить. Но это, оказывается, проверить для ниже стоящих, но не для выше стоящих. Потому что это невозможно сделать. Вот, допустим, идет служение, идет, допустим, ну, Сергею Дмитриевичу откровение. Ему надо мне сказать, а я уезжаю. Но где он будет проверять? Он будет ждать еще пять. Вы поняли меня? И он просто говорит то, что он видел. Второе, с одной стороны, говорили о том, что но пастырь – это все. Я потом думаю, сижу, да думаю сам себе. Ну хорошо, если вы так учите, то чего выше 100 деноминаций, где вы были? Я думаю, что ваш пастор не хотел, чтобы вы уходили. Ну вы поняли меня? Но когда они увидели, что им не подходит, они просто взяли и вышли. И стали строить свою церковь. Поэтому не всегда то, что говорят, к себе прикладывают. Может, и не надо иногда, но все надо оговорки делать. Может, если бы это было все так, то действительно, они сами и были бы, как раньше были, как они говорят, формальное служение. Но оно получается не всегда так. Конечно, когда дело коснулось Писания, то несмотря на то, что они говорят об откровениях, но и историю исследуют, что было когда-то, и ее совмещают с Библией не всегда удачно. Ну, например, они толковали притчу. Почему я говорю, что никогда не надо бросаться, чтобы хватать все от всех. Лучшее надо взять. На другое надо поглядеть. Вот они взяли вот эту притчу. Человек нашел драгоценную жемчужину на поле, помните? И потом взял, продал все, значит, и купил ее. Они вывели, что это был Мартин Лютер, эта драгоценная жемчужина. Ну, мы пожали плечами вот так. Ну, чтобы, что будешь говорить? Не будешь перевоспитывать? А потом в другом месте, ну, помните, это вот притча о неводе, который закинут в море. Там прямо написано, что так будет при кончине века, изыдут ангелы, время вынесет к берегам вечности, а они разберутся. Но они там толковали по-другому. Это вот процесс, который теперь идет. Значит, Слово Божие, одних направо, других налево. Ну, с одной стороны, и тут и не придерешься. Но если конкретно говорить о притче, там речь о времени. Так будет при кончине века. А кончина века – это конец времени определенного. Изыдут ангелы и отделят злых из среды добрых и так далее. Ну, и много, много что там вот так вот было, когда, ну, было неудобно приемлемо. Но на уровне людей, чтобы накормить их, их все идет от этого. Вот почему у них рост такой идет. Поэтому, может быть, еще какие-то вопросы, ну, и мною упущены на сегодняшний день, вот об этой Бразилии говорить. Но основное, вот о чем я говорю, у них контроль за всем. Они никогда никому не разрешат проповедовать в своих церквах. Они боятся, что учение пойдет не то, что надо. Поэтому они правильно, неправильно понимают, но вообще должны говорить одно. Это тоже не совсем. Но, наверное, если узнал, что что-то неправильно, то надо менять. Но единственное, что они могут дать, это сказать приветствие и какое-то свидетельство сказать. Вот и все. Остальное, но контролируют. И они, значит, если уже говорят о водительстве Духом Святым, то они сами стараются подчиняться этому водительству. То же самое Джибути рассказывает. Вот приготовил я проповедь. Это так вот ярко врезалось. Ну, думаю, хорошая проповедь, скажу. А его помощник сидит и говорит: слушай, ты надумался говорить не то, что надо сегодня. Я говорю сразу: как это помощник мне будет диктовать, что мне говорить? Я говорю: а что мне говорить? А он говорит: я не знаю, что ты будешь говорить, но ты хочешь говорить не то, что надо. А он свое ему говорит. Я говорю: сижу, так что мне говорить? Он говорит спокойно. А мы его спрашиваем: ну хорошо, как это так? Значит, ты пастор, и помощник тобой командует, что тебе говорить. И кто-то говорит, не знаю, только в этот раз будет другой. А если говорит какая-то сестра встанет за прочество, он говорит сразу: я не позволю женщине командовать. Это исключено. Если даже Бог сказал: я женщине не позволю командовать в церкви. А уже брат сидит рядом с ним. Мы спрашиваем: ну как так? А он говорит: а я почувствовал моим духом, что он прав. Потому что с одной стороны, я же своим языком говорю, ерепенился, с другой стороны, не мог переступить через это. Вот, и приходит время, говорит, огромные аудитории ждут, что я буду говорить. А говорит: а мне говорить нечего, потому что Бог говорит, ты не то приготовил, что надо. И тогда говорит: я что делаю? Молюсь, открывая Библию и пальцем учек, что попадет. И говорит, когда начал говорить, настолько, говорит, было сильное движение Духа Святого, что я, говорит, ну, не ошибся, что подчинился и не стал говорить то, что я хотел. Ну, это говорит о том, что даже те, которые водятся Духом Святым, не всегда попадают в десятку. Значит, вопрос какой? Может быть, он в другое время сказал эту проповедь? Я не думаю, что он ее готовил, и она у него осталась лежать невостребованная. Но вообще проповедники знают. И я это знаю. И надо приготовить проповедь, и она целый год лежит в багажнике. Нет, и все. И только потом, где-то когда-то, как раз момент есть. Поэтому действительно откроешь Библию и говори, но то не значит, что она не готова. Мы им и говорили: ну как-то доготовиться, вы говорите, по откровению. Ну, что, ну, как это сделать? Можешь раньше помочь? Мы и молимся раньше, потому что проповедь, если приготовить серьезно, то надо серьезно поработать над ней. Ну, уже одно дело приготовить, а другое дело сказать ее где и когда. Есть разница. И для них стоит первостепенный вопрос, чтобы, если говорить, то ли это проповедник, то ли это откровение, то говорить то, что сегодня надо. Что бы Господь хотел сказать. И, конечно, можно и другие минусы найти, другие проблемы найти, они существуют у них. Но, тем не менее, вот, потому что они вот правильное начало ложат, Бог их и благословляет обильно. В их церкви разбросаны по всему миру. С Боливии были там, были с Конго, прилетали с Соединенных Штатов, с Португалии, с Чили. Значит, семья одного из послов корейского, только не знаю, какая то Корея, северная или южная, скорее всего, южная Корея. Так вот, семья вот этого посла и родственники, ну, вот эти корейцы, они членами церкви Маранафа там. Но довольно высокопоставленные люди заполняют вот эту церковь. Наверное, поэтому у них нет проблем решать некоторые вопросы. И правительство благосклонно относится к ним. Это вот одна из причин. Когда, значит, евангелизация была, они немножко не так делают, как у нас. Я не думаю, что у нас хуже, потому что вот в этом вопросе есть свои плюсы и свои минусы. Они делают евангелизацию, они не приглашают вперед людей. Они говорят так: евангелизация наша окончена, пожалуйста, расходитесь. Но если кто-то из тех, кто сегодня находится здесь, хочет помолиться или побеседовать с пастором, вы оставайтесь на своих местах. И когда пастора будут проходить, если вы хотите побеседовать, поднимите руку, и кто-то из них подойдет к вам. Спрашиваем, как с душепопечительством? Кто заботится о этих людях, которые пришли в церковь, покаялись? Я говорю, в первую очередь, заботится тот, кто его привел. Потому что они знают этого человека. Они с посторонним, если даже это пастор, они, может быть, постесняются говорить. Поэтому первое, кто заботится о человеке, это тот человек, который его привел. Дальше мы узнаем район, где он живет, и направляем его в ту церковь или к тому диакону, у которого районе он живет. Это вторая личность. Кто берет адреса, чтобы впоследствии навестить? Говорит, тот, кто привел.